Глава 33. Клим вышел на смену с остальной решимостью, а вот зима сдаваться не собиралась. Снег лежал большими сугробами, а мороз уверенно пробирался под куртку. Идеальный субботний день для того, чтобы народ решил, что он бессмертный, и понесся на все зимние аттракционы сразу. Пока ехали с ложного вызова, предчувствие, тупое и тяжелое, сидело под ложечкой. Должно было выстрелить, и выстрелило. Как только начали сгущаться сумерки, поступил срочный вызов на гору «Чертов палец». Массовая нештатная ситуация, предположительно, с множеством пострадавших. «Чертов палец» — не гора, конечно, а здоровенная крутая насыпь на окраине, которую лет 20 назад нарыли, а потом забросили. Местные подростки и отчаянные придурки облюбовали ее для спуска на всем, что скользит, от картонок до надувных ватрушек. Служба знала это место. Довывозили зиму кого-нибудь довывозили с переломами. Но множество пострадавших — это уже трэш. Когда подъехали, картина открылась эпичная и идиотская одновременно. На вершине насыпи толпа, человек 30, орущая, перепуганная. Внизу у подножия хаос. Несколько перевернутых ватрушек, валяющиеся в снегу люди. Кто-то сидит, кто-то лежит, кто-то пытается ползти. А самое страшное, что в 50 метрах от подножия начинался крутой обрыв к замерзшему озеру, и от толпы внизу к его краю остался четкий, как по линейке, след от чего-то большого, тяжелого и неуправляемого. След обрывался у самого края, где темнел свежий скол на утрамбованном снегу. «Твою мать!» — пробормотал Захар, выскакивая первым из кабины. Но голос его показался сдавленным, а лицо слегка искаженным. «Макс, Майя, осмотрите пострадавших. Клим, Степа, со мной к обрыву. Ищем то, что улетело. Иван, Ян, займитесь толпой наверху и теми, кто внизу, но может передвигаться». Работа закипела с первых секунд. Холод, крики, сопли, кровь на снегу. Их стандартный ад. Степа, закинув на плечо разгрузку с инструментом, бежал следом за Климом и Захаром к обрыву. Земцов шел быстро. Его лицо было каменной маской сосредоточенности. Но глаза сканировали край, снег, след. След привел их к сколу. Край был обломан, внизу, метрах в 5, виднелась мятая, спущенная ватрушка, а дальше отвесная скала к озеру. И прямо под ними, цепляясь корнями за скальную щель, росла кривая старая сосна. На ее толстой нижней ветви, неестественно перекосившись, застрял внедорожник. Капот был смят, лобовое стекло в паутине трещин. А из-под открытой двери водителя свешивалась рука. «Машина с кем-то внутри. Дерево держит, но ненадежно», — констатировал Клим голосом, лишенным эмоций. «Если сдвинется, сорвется вниз, на лед». Захар уже тянулся к рации, чтобы запросить спецтехнику и второй расчет, но движение его вдруг стало неестественно резким. Он схватился за грудь, лицо исказило гримаса боли, и он осел на колени, тяжело дыша. «Командир!» — рявкнул Клим, бросаясь к нему. — Макс, сюда! Врач, оставив на минуту перепуганную девочку с вывихом у Яна, уже мчался к ним. Его лицо было жестче стали. — Все, Архипов, ты свободен! — коротко бросил он, хватая Захара под мышки. В глазах Захара бушевала ярость и бессилие, но Макс не дал ему слова сказать, почти волоком потащив к машине. Сердце. Опять. — Степа, за старшего! — Единственное, что успел пробормотать командир. Степан на секунду замер, осознавая, что теперь он командир отряда. В аду. Он перевел дух и встретился взглядом с Климом. Тот кивнул, коротко, почти незаметно. Говорить было некогда. Они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Работали вместе слишком долго. «Клим, оцениваем крепление машины. Готовим снаряжение на случай срыва. Я запрашиваю кран и дополнительную бригаду». Степа говорил уже твердым, ровным голосом, доносящимся до остальных через рацию. «Иван, Майя, доложите обстановку внизу!» Дальше понеслось, как в кошмарном калейдоскопе. Клим, натянув страховку и обвешавшись карабинами, осторожно начал спускаться по крутому склону к дереву, оценивая устойчивость машины. Степа, отдав приказы, бегал между группой у подножия и обрывом, сшибая с ног паникеров, которые пытались помочь. Выяснилось страшное. Не просто кто-то улетел на ватрушке с горы. На вершине была драка между компаниями. Одна из ватрушек с двумя пацанами вылетела неуправляемо, протаранила несколько человек внизу, а потом по инерции понеслась к обрыву, прямо под колеса подъезжавшему внедорожнику. Водитель резко свернул, его вынесло на скользкой насыпи, и машина полетела вниз. Пацанов с ватрушки нашли быстро, одного с сотрясением, второго с открытым переломом голени. Их вынес Иван, а водитель и пассажирка оставались в пока еще висящей над пропастью машине. Именно Клим с его собачьим чутьем первым разглядел в треснувшем стекле движение. Пассажирка, девушка, была в сознании, но явно в шоке, не решаясь пошевелиться. «Оба живы! Девушка в сознании! Водитель без движений!» — крикнул Земцов снизу, и работа закипела с новой силой. Пока подтягивалась техника, Клим, рискуя сорваться, закрепил дополнительный трос от машины к скале, чтобы стабилизировать ее. Потом, аккуратно выбив боковое стекло, смог добраться до девушки, зафиксировать ее и передать Степе и подоспевшей бригаде, которые подняли ее на веревках. С водителем, тяжело раненым, пришлось работать дольше и тоньше, едва не сорвав хрупкий баланс. Когда его, наконец, извлекли и подняли, дерево с жутким скрежетом осело, и машина, сорвавшись, рухнула вниз, разбившись у кромки озера. Тишина, когда тело второго пострадавшего передали скорой, была громче любого взрыва. Обратно ехали молча. В кабине, рядом с Климом, теперь сидел Степа, а Захар, которому Макс что-то вколол, лежал на заднем сиденье и бубнил что-то невнятное, но уже не о работе, а о выговоре, который он влепит Максу за самоуправство. Клим, сидевший за рулем, вклинился в этот бред. Его голос, спокойный и уставший, прозвучал на удивление четко. «Захар, ты не прав. Ты сегодня подверг опасности не только себя, но и весь отряд. В самый ответственный момент ты выбыл. Если бы не Макс, мы могли бы потерять время у обрыва. Тебя и, возможно, тех двоих». Сослуживцы поддержали Клима, а Захар напряженно вздохнул от понимания, что его команда впервые выступила против него. Не из-за бунта, а из-за холодной, неприятной правды. На базе ребята отправились на отдых, а Клим загнал машину в гараж и вышел на улицу. Постоял секунду, опершись на открытую дверцу, потом достал из кармана телефон. Лицо его было серым от усталости, но в груди горела сложная мысль. Клим дождался, когда дверь за Степой захлопнется. Морозный воздух обжигал легкие, но он почти не чувствовал холода. Внутри все было выжжено дотла адреналином, холодом, смертельной опасностью на том обрыве и диким облегчением, когда они достали людей. Сейчас ему нужно было только услышать голос. Ее голос. Он набрал номер. Трубку взяли на третьем гудке. «Северская, слушаю». Голос был ровным, сухим, отточенным, как лезвие. Его окатило льдом с головы до ног. Между ними как будто снова образовалась дистанция или выросла глухая стена. «Здравствуйте, Александра Алексеевна», — произнес Клим тем же тоном. На той стороне на секунду воцарилась тишина, затем раздался легкий сбившийся вдох. «Ой, Клим, привет!» Интонация изменилась мгновенно, стала теплее, человечнее, но в ней по-прежнему слышалась напряженная усталость. «Прости», — не глядя ответила. «Занята?» — догадался он. «Если честно, то очень». Она сделала паузу. На заднем плане кто-то говорил. А Саша, прикрыв динамик, что-то отвечала. Потом снова вернулась к нему. «Возникли небольшие сложности с салоном. Приходится решать». «Поделишься?» — спросил Клим. И вдруг ему отчаянно захотелось, чтобы она сказала «да», чтобы между ними снова возникло это странное чувство общего фронта, чтобы нуждалась в нем, в его защите и опоре, как он недавно в ней. «Не сейчас. Важная встреча через пару минут. У тебя все хорошо? Голос уставший». Северская перевела разговор на него. Забота сквозила в словах, но была какая-то автоматическая, вымученная, как будто ее мысли уже там, на той встрече. «В порядке», — соврал Клим. «Удачи на встрече. Спасибо». Связь прервалась. Земцов опустил телефон, продолжая смотреть на черный экран. «Вроде все нормально. Саша просто занята. У нее дела». Но внутри засела крошечная, острая заноза непонимания. Что-то было не так. Ее тон вначале, эта мгновенная перемена, неприятный осадок, холодный и липкий, остался в груди. Клим не знал, почему, но ему это не нравилось. Совсем. Размяв затекшую шею, он почувствовал, как ноют все мышцы, но мысли все же начали выстраиваться в четкую линию. Салон. Это дело с поджогом. Оно висело над Сашей, как дамоклов меч. А Клим выпал из жизни, утонув в собственном горе. Пора было возвращаться и разобраться. Ему нужна была информация и помощь власть имущих. Он поднял взгляд и увидел, как из дверей базы выходит Майя с двумя пластиковыми стаканчиками кофе в руках. Она кивнула ему, направляясь к скамейке у парковки, видимо, передохнуть и покурить. Клим решительным шагом направился к ней. «Май!» — позвал он негромко. «Тот твой отчим, прокурор, кажется,